Глава 21. Разведывательная летающая тарелка, сокращенно РЛТ-1, летела очень быстро, что, впрочем, не мудрено. Ее диаметр составлял всего лишь 3 метра, а высота купола — 1, чтобы накрывать место пилота. Причем единственное кресло тоже было необычным. Я в нем не сидел, а скорее лежал. Вся эта конструкция работала на большой жемчужине ветра и, по сути, кроме летающего аппарата, представляла собой большое передающее устройство, благодаря которому в случае нужды я мог связаться с нашими с очень большого расстояния. Хотя нет, все-таки главной особенностью РЛТ было то, что внешне ее сделали похожей на османский транспорт. Ведь никогда нельзя быть уверенным в том, что меня не заметят. И если это случится, пусть подумают на кого-то другого. Разумеется, никаких пулеметов и других средств для ведения боевых действий предусмотрено не было. Основная задача РЛТ — просто быстро и далеко летать. Как и планировал, я хорошенько отоспался, но все равно проснулся не сам, а по будильнику на подлете к границе с Пермской империей. По самому настоящему будильнику, в который превратился и начал трезвонить перед моим лицом Гинзо. «Те марши, что ты играл раньше, были лучше», — открывая глаза и нащупывая бутылку с эликсиром, проворчал я. «А я тебе всегда об этом говорил», — рассмеялся хранитель. «Все познается в сравнении». Будильник исчез, и вместо него под куполом грянула тяжелая и бодрящая музыка. «Я проснулся уже. Как там обстановка?» «Подлетаем», — радостно сообщил Гинзо. «Я уже скинул скорость. Если хочешь полюбоваться красотами внизу, можешь снимать купол». А есть на что смотреть? Пока деревья, а впереди Уральские горы. Кстати, сейчас под нами отличное место, чтобы прикопать радиостанцию. Точно. Случаи бывают разными, и на всякий лучше оставить запасное средство связи. Я выпустил жучков, убедился, что Гинзо прав, и посадил тарелку на небольшую полянку. Сделал все дела и, снова взлетев, продолжил путь. Вскоре леса стали редеть, а потом и вовсе резко оборвались, а вдалеке показалась та самая стена. Откровенно говоря, ограда не сильно впечатляла, каменная, но в 2 раза ниже и уже, чем вокруг Савина. Правда, с учетом того, что она опоясывает всю территорию Пермской империи, да, беру свои слова назад, впечатляет. И работа, конечно, проделана титаническая. Я вспомнил карту Пермской империи, которую мне в свое время передал Парамонов Эдуард Иннокентьевич. Она, разумеется, была очень приблизительной, но даже по ней я мог предположить, как развивалась эта территория. Здесь тоже рядом с крупными городами образовались княжества, но пермяки первыми узнали магию контроля и без проблем подчинили восточных соседей. Почему они пошли именно на восток, сказать трудно. Возможно, уже знали о крупных княжествах на Западе во главе с Нижегородской империей и решили двигаться в противоположном направлении. А, возможно, танковый завод в Нижнем Тагиле заинтересовал их больше. Так или иначе, сейчас в состав империи, кроме Перми и Нижнего Тагила, входили еще Новый Екатеринбург, Тюмень и Челябинск. Именно по последним 2 городам проходила их южная и восточная граница. Да, Пермская империя была раза в 2 меньше Нижегородской, но сейчас, если брать эффективные площади, результаты войны и то, что я вижу, явно превосходило соседа. «Неплохо они здесь понастроили», — согласился с моими размышлениями Гинзо. «Смотри, полей гораздо меньше, что они тут вообще едят?» «А вон те штуки под большими куполами — это, похоже, автоматизированные плантации с искусственным освещением и, судя по высоте, многоуровневые». — Ничего себе! — удивился хранитель. — Если это действительно так, то они молодцы. Сэкономили кучу площадей и, вон, смотри, застроили их домами и производствами. Действительно, проносящиеся под нами территории делились на городские и сельские не так явно. Застроено было почти все, просто в некоторых местах здания были выше и стояли плотнее. Но как таковых деревень, располагающихся на отшибе, не наблюдалось. «Забавно, как по-разному люди смотрят на развитие», — продолжил размышлять Гинзо. «Османская империя пожирает все вокруг и растет вширь, а эти, наоборот, сконцентрировались на том, чтобы всех технически и ментально обойти и развивать центр. Когда пермяки узнают секрет быстрой добычи жемчужин, думаю, что тоже начнут расширяться, — заметил я. К тому же ты не забывай, что в Уральских горах, кроме камня, до хрена других ресурсов, да и производств в старых городах много. Ладно, это все детали, давай переходить к первому этапу. Суть первого этапа была очень простой. Перед тем, как лезть в логово очень опасного противника, следовало убедиться, что я могу летать над его территорией незамеченным. Я знал принцип работы поисковых систем, установленных на мобильных средствах ПВО, и уже разработал защиту против них. Небольшое стоящее под креслом устройство вовсю работало и создавало вокруг тарелки поле, изолирующее исходящую от большой жемчужины магию. Соответственно, радары, настроенные на то, чтобы искать источники излучения, меня теперь заметить не должны. Вот только у меня не было никакой уверенности в том, что здоровенные тарелки, судя по полученным ранее фотографиям, торчащие в каждом крупном городе, используют только этот принцип поиска. «Ищем ближайший радар», — скомандовал я. «Уже в процессе». Я тоже приступил к поискам, а уже через 20 минут жучки обнаружили огромный торчащий над городом локатор. «Все спокойно», — доложил Гензо. «До него примерно 11 километров, и пока флот нам навстречу не летит». «Это хорошо», — кивнул я. «Ты готов?» «Всегда. Тогда начали». Я прицелился, разместил дальнюю точку веселья Гензо прямо на радаре и тут же почувствовал, как к горлу подступила тошнота. Насколько быстро стал опустошаться мой резервуар. Я врубил пирамидку и принялся пополнять его, но с гораздо меньшей скоростью. «Сканирую территорию», — доложил хранитель. «Паники нет. За мониторами сидят люди и наблюдают. Все спокойно, нас не видят. Хотя, возможно, у них радиус меньше». Полетели ближе. Я тронул рычажок, и мы направились к радару. 10 километров — ничего. 5 — ничего. Судя по всему, Гензо для полноценной слежки создал целую кучу иллюзий, и мне пришлось ускориться, чтобы моего резервуара хватило на все эти приключения. 2 километра — по-прежнему никакой реакции на наше приближение. Еще несколько минут, и вот мы уже в километре над самим городом. «Все спокойно, начальник», — довольно сообщил Гензо. «Отлично». Я широко улыбнулся, но тут же снова сконцентрировался. «Давай на всякий случай проверим еще один город». Мы пролетели 20 километров и увидели еще один крупный населенный пункт, торчащий по центру тарелкой радара. Я повторил манипуляции, и нас снова не заметили. «Отключаю», — сообщил я Гензо и с облегчением вырубил точку веселья. От резервуара осталась треть, но зато теперь с уверенностью можно было сказать, что я могу летать над территорией Пермской империи без каких-либо проблем. А я планировал пролететь, если не над всей площадью, то как минимум над большей ее частью. Сначала над Уральскими горами до Нижнего Тагила, а потом до Екатеринбурга. Причем делать это на небольшой высоте и со скоростью около 100 км/ч. Нужно, чтобы Гензо все максимально подробно записал и по возможности послушал и посмотрел, о чем говорят люди. Благо, на это манна уже не тратилась. Я тронул рычажок и направил РЛТ-1 в сторону уходящих в небо гор. Сигнал тревоги заставил Емельяна Петровича Вдовина вскочить, а его кресло отъехало и ударилось в стену. Глава Центра воздушного контроля Екатеринбурга завращал головой, отчаянно пытаясь вспомнить, что должен делать, ведь за 5 лет он слышал этот сигнал 3 раза, и все 3 раза его включали лишь для проверки, работает ли он вообще. Наконец Емельян Петрович сделал шаг к двери, и тут красный телефон на его столе истошно затрезвонил. «Слушаю», — схватив трубку, рявкнул Вдовин. «Неопозданный объект», — раздался взволнованный крик дежурного. «В 3 километрах от города. Как он сюда долетел?» — ошалело спросил Емельян Петрович. — Его обнаружила экспериментальная система. У главы Центра воздушного контроля засосало под ложечкой. — Это точно не сбой? — резко спросил он. — Проверяем, Емельян Петрович, но на основных радарах его нет. Визуальный контакт еще не установлен. Прикажете поднять тарелки в воздух? — Отставить, — скомандовал Вдовин, наконец вспомнив служебную инструкцию. — Нельзя показывать, что он обнаружен. Продолжайте наблюдение. Глава центра бросил трубку на рычаг и, выскочив из кабинета, устремился по коридору. Как назло, ближайшая дверь открылась, и из нее выскочила секретарша с целой кипой бумаг. «С дороги!» — запоздало крикнул Емельян Петрович, но уклониться не успел. Девушка вскрикнула, бумаги разлетелись по всему коридору, но глава центра уже забыл про инцидент. Он толкнул дверь и выбежал на лестницу. Три этажа вниз и тяжелые двери в подвал. Вдовин резко остановился и приложил ладонь к маленькому экрану. «Введите пароль!» — потребовал строгий женский голос. Емельян Петрович быстро ввел девятизначный код личного доступа, и двери с шипением разошлись. В небольшом зале за ними находилась маленькая комнатка, а за единственным столом сидели всего два человека. «Вот он!» Старший лейтенант Куролесов повернул к начальнику усыпанное веснушками лицо, а его палец при этом указывал в красную точку на основном, самом большом мониторе. — Что с визуальным контактом? — подскакивая к столу, спросил Емельян Петрович. — Вот эта зона. Теперь подчиненный показывал пальцем на другой монитор. Там ничего, только пролетело несколько наших тарелок. Основной радар по-прежнему ничего не показывает. Он показывает все, кроме этого невидимого объекта. Куролесов взлохматил рыжие волосы. — Может быть, сбой, Емельян Петрович? — Может, и сбой, — пробормотал Вдовин. — Но система надежно работала и ни хрена не показывала 5 лет. Нужно доложить. Он схватил трубку красного телефона и набрал код столицы. — Слушаю, — тут же отозвался голос. — Говорит Вдовин, обнаружен объект по коду В-7, 2 километра к западу от Екатеринбурга. — Он улетает. Куролесов ткнул пальцем в монитор, где красная точка резко изменила траекторию и двинулась на северо-запад. — Подтвердите код В-7, — потребовали из трубки. — Подтверждаю. Код В-7. Объект только что вылетел из зоны нашего контроля и направился в сторону Перми. — Флот не поднимали? — Нет. — Как визуально выглядит объект? — Он невидим, — проговорил глава центра Екатеринбурга, только сейчас осознавая произошедшее. — Полностью. — Может быть, сбой? — с сомнением спросил собеседник. — Да откуда я знаю? — сжимающую трубку пальца Емельяна Петровича побелели. — Я так же, как и вы, впервые сталкиваюсь с работой системы. Зазвенела сирена, на мониторе появилась красная точка. С помощью визуального контакта объект обнаружить не удалось. Потом он повернул в сторону Перми. Все. — Вас понял, — ответил голос. — Продолжайте вести наблюдение. Да, пермяки определенно хорошо потрудились. Если бы не напали на Нижегородскую империю, я бы даже сказал об их руководстве что-то хорошее. Но нет, у тех ребят, которые на такое пошли, с головами явно не все в порядке. Одно дело иметь возможность контролировать людей и пускать ее во благо, пусть даже не в их благо, а их потомков, совсем другое — устраивать кровавую резню без какого-либо повода. «Может, у них был повод?» — встрял в мои мысли Гинзо. «Конечно, был. Наверняка они боятся нападения кого-то другого, возможно, тех же осман. Вот только основным мотивом атаки на нижегородцев однозначно было их нежелание делить власть с Орловым». «Странно, что они не попытались его загипнотизировать», — заметил хранитель. «Скорее всего, просто не могли. Да и выкрасть фигуру подобного масштаба не так-то просто. Я, конечно, далек от интриг такого уровня, но не сомневаюсь, что у императора очень серьезная охрана, и он точно не пускает к себе кого попало. При этом просто убить его недостаточно». Хотя, конечно, Гинзо затронул тему, о которой я и сам часто думал. Каков же окончательный план пермяков? Да, они провернули хорошую операцию, если бы не я, она могла бы закончиться их победой. Но вряд ли у них нет плана «Б». И мне очень хотелось его узнать. Мы не стали лететь до самой восточной границы империи, но на некоторые крупные города посмотрели. Нижний Тагил и Екатеринбург произвели громадное впечатление. Оба крупнее Нижнего Новгорода, с кучей домов выше 10 этажей. И да, вся территория Пермской империи, включая предгорье, оказалась полностью застроенной. Также впечатляла сеть железных дорог, которые здесь были проложены просто везде, и по которым постоянно ездили груженные поезда. Ну и воздушное сообщение. Хоть их боевой флот сильно поредел в войне, они имели еще и внушительный мирный, и разного размера летающие тарелки бороздили небо во всех направлениях. Некоторые из них возили людей, но большинство, конечно же, грузы. «Если бы ты не появился, у них были бы все шансы первыми отстроить огромные города и в их центрах натыкать огромных декоративных кристаллов», — проговорил Гензо. «Кстати, в твоей голове нет сведений, нафига твои это сделали? Для красоты?» «Думаю, для того же, для чего в небе постоянно сияют электросерп и пневмомолот. Это символ. Понятно, что настоящие кристаллы росли не так близко друг к другу, да и вообще располагались под землей, в том числе и давно остановленные кристаллы тьмы. А Кай бы сказала, что их посадили рептилоиды, чтобы контролировать человечество», — хмыкнул хранитель. «Хотя, откровенно говоря, и мне интересно посмотреть, что там в Москве. Скоро посмотрим. Далеко там? Да нет, уже подлетаем к Перми. Все спокойно». «Спокойно — это хорошо, вот только чем дольше я тут летал, тем больше меня беспокоил один вопрос. Где приземлиться?» «Садиться в центре вообще не вариант. Там бурлила настолько активная жизнь, что провернуть то, что я хочу, было практически невозможно. Слишком много глаз, слишком много объектов. Гензо никак не сможет спрятать меня от всех». Так, ничего и не надумав, я решил облететь широко раскинувшуюся столицу. «Вон, смотри, зелень впереди!» — через 20 минут объявил Гензо, стоящий у меня на колене в облике бутылки. «Ага, вижу». Огромное, зеленое и выглядящее инородно пятно жучки показали мне давно. И сейчас я наконец понял, что это тот самый гигантский аквапарк, о котором рассказывал пермяк, захвативший свято. Горки, бассейны и многочисленные павильончики, раскинувшиеся среди зелени. То место, которое каждый житель империи вроде как раз в месяц может бесплатно посещать. Свят еще говорил, что и транспорт сюда бесплатно ходит. То ли с издевкой, то ли с завистью проговорил Гензо. Аквапарк находился в 2 километрах от Пермской кольцевой дороги. От него до дворца, который я уже приметил, было не меньше 8 километров. Далековато. Но, откровенно говоря, я и не хотел закапывать кристалл тьмы непосредственно под сердцем Пермской империи. Да, он не выделяет магии, его невозможно обнаружить, если на него физически не наткнуться, но все равно как-то стрёмно. Мало ли, какие системы защиты предусмотрели эти осторожные господа. К тому же неподалеку от дворца я не обнаружил других полезных мест, и военные части, где наиболее эффективно мог проявить себя хранитель кристалла тьмы, располагались именно за кольцевой. Краткий облет местности показал, что ближайшая из них, причем крупнейшая в округе, находится в 2 километрах от этого самого аквапарка. Это судьба. Окончательно определившись с целью, я выбрал место, где деревья были погуще, а людей поменьше, и, предварительно вырыв яму, опустил в нее тарелку. «Они снизились и исчезли!» — сидящий за монитором капитан Пронин повернулся к стоящему за ним генералу Власову. «Он точно не вылетел за пределы действия радара?» «Никак нет! Эта система не может отслеживать объекты на высоте ниже 30 метров. Мешают другие объекты». «Он мог заметить слежку, Константин Васильевич», — повернулся к генералу его помощник, полковник Зверев. «Нужно срочно поднять тарелки». «А толку, если мы его не видим?» — буркнул Власов. «К тому же они могли пролететь над деревьями и перед посадкой сильно сместиться». «Перед посадкой?» «Конечно. Очевидно, что они сейчас будут высаживать диверсантов». Генерал на несколько секунд задумался, а потом посмотрел на помощника. «Отцепите парк развлечений, но по большому радиусу, не меньше километра от границы. И старайтесь без лишнего шума сирены не врубать. Проверяйте всех, кто из него будет выходить». «Так точно». Помощник поднял уже лежащую на столе трубку и принялся отдавать распоряжение. Сам же начальник взял другую трубку. «Всем силам приготовиться. Когда они снова поднимутся в небо, открываем огонь». Признаться, был большой соблазн использовать Персивали Эбби. Но так рисковать я не хотел.